«Насколько достоверна эта информация?» – спросил один из джонинов, выслушав объяснение Амура Юита. В его голосе звучали сомнения, которые разделяли и остальные присутствующие. В ответ Амура Юита уверенно кивнул и твердо произнес: «Эта информация абсолютно надежна». Хотя он не упомянул источник сведений, все присутствующие были опытными джонинами, и никто не был глупцом. Они мгновенно поняли, что в рядах Ивагакури действует свой человек. Более того, этот шпион, должно быть, пользовался высоким доверием Амура Юита или высшего руководства деревни, иначе тот не говорил бы с такой категоричностью. Другими словами, разделение сил шиноби камня было практически неизбежным фактом. Но зачем им это делать? Мелькала мысль в голове каждого присутствующего. Икару догадался о причинах мгновенно. Дело было не в том, что он соображал быстрее других, просто ситуация казалась до боли знакомой. Достаточно было вспомнить, почему им самим пришлось отступить с передового форпоста. Окружающие базы были захвачены, что привело к их изоляции и вынудило отойти назад. Нынешняя ситуация выглядела поразительно похожей. Очевидно, шиноби камня планировали повторить свою прежнюю успешную тактику. Сначала уничтожить форпосты вокруг Фэнлю, изолировав его, а затем усилить давление. Если они преуспеют, то, учитывая текущее положение форпоста Фэнлю, возможно, придется снова отступать. Икару даже начал подозревать, что командующий, который вынудил их отступить в прошлый раз, и нынешний стратег шиноби камня, одно и то же лицо. Иначе как объяснить такую идентичность почерка? Впрочем, личность командующего сейчас была не так важна. Главное, что делать дальше. Другие джонины, хотя и не сразу пришли к таким же выводам, как и Кару, но после непродолжительных размышлений тоже разгадали замысел врага. Теперь все напряженно обдумывали возможные контрмеры. По правде говоря, их затруднительное положение было вызвано в основном острой нехваткой людей. За 2 года масштабных сражений Коноха понесла чудовищные потери, и сейчас на всех фронтах ощущался жестокий кадровый голод. Если бы не это, они могли бы разместить в каждом форпосте по несколько сотен или даже 1000 бойцов, и тогда даже разделение сил шиноби камня ничего бы не дало. К сожалению, у Коноха просто не было такого количества людей. Более того, за последний месяц, чтобы усилить форпост Фэнлю, с близлежащих баз были переброшены значительные силы, и теперь там остались лишь минимальные гарнизоны, едва способные организовать оборону. В итоге участники совещания смогли предложить лишь временное решение, не устраняющее корень проблемы. Последовать примеру врага и тоже разделить силы, чтобы по возможности сохранить окрестные форпосты. Только так можно было не допустить, чтобы форпост Фэнлю оказался в полной изоляции. После окончания совещания Икару вернулся в западный форпост, где отобрал знакомых и проверенных бойцов, а затем присоединил к ним часть людей, выделенных ему Амура Юита. В общей сложности около 100 шиноби отправились вместе с ним к форпосту, расположенному примерно в 20 километрах к юго-востоку от Фэнлю. Да, Икару поручили задачу поддержать другой форпост, и не только ему. Другие джонины с относительно высоким уровнем боевой подготовки получили аналогичные задания. Очевидно, Амура Юита рассчитывал использовать силу этих людей, чтобы компенсировать численное неравенство с шиноби камня. Икару воздержался от комментариев по этому поводу. Он повел отряд поддержки в обход, сделав большой крюк, и под покровом ночи наконец тайно достиг целевого форпоста. Этот форпост назывался «Малая долина», в соответствии с названием деревни, в которой он был расположен. Малая долина была поселением среднего размера, способным вместить максимум 7-8 сотен человек. Однако с началом Великой войны шиноби местные жители покинули ее, и там остались только 1,5-2 сотни шиноби Коноха. Теперь, с появлением людей Икару, гарнизон насчитывал около 300 человек. Если шиноби камня не получат своевременных сведений об изменениях и начнут наступление с разделенными силами, они наверняка столкнутся с неожиданным сопротивлением. Вот в чем заключалось преимущество заблаговременного получения разведданных. Наступил следующий день. Икару и его отряд поддержки оставались невидимыми для посторонних глаз. Патрулирование, охрана и другие повседневные задачи по-прежнему выполнялись шиноби, изначально находившимися в форпосте. Снаружи ничто не указывало на какие-либо изменения в гарнизоне. Теперь оставалось только увидеть, попадутся ли шиноби камня в расставленную ловушку. Время тянулось мучительно медленно, секунда за секундой. Солнце поднялось в зенит и скрылось за горизонтом. День пролетел незаметно, но враг так и не появился. Однако Икару не проявлял нетерпения. Согласно разведданным Амура Юита, шиноби камня должны были начать атаку не позднее, чем через 3 дня, поэтому ему оставалось только ждать. В то же время он мог использовать эти последние мирные моменты, чтобы продолжить укреплять свое тело и увеличивать внутреннюю силу. Незаметно минул еще 1 день, когда уже все думали, что снова проведут сутки в напрасном ожидании. Глубокой ночью внезапный взрыв разбудил всех обитателей форпоста. Мгновенно вся деревня пришла в движение. Однако благодаря тому, что все были морально готовы к атаке, особой паники не возникло. В то же время, за пределами деревни особый джонин скрытого камня мрачно созерцал изувеченное взрывной печатью тело Чунина из Канахи. Его задачей было устранить этот дозор, и он был полностью уверен в успехе, но неожиданно произошла досадная оплошность. Бдительность противника оказалась гораздо выше ожидаемой. В критический момент тот среагировал, не позволив выполнить убийство одним молниеносным ударом. Более того, в последние секунды жизни Чунин даже успел активировать взрывную печать, пытаясь забрать врага с собой в могилу. Только благодаря молниеносной реакции Джонину камня удалось избежать этой незавидной участи. Однако прогремевший взрыв неизбежно раскрыл их операцию. К счастью, на этот раз они были хорошо подготовлены, обладая вдвое превосходящими силами, и могли вполне положиться на свое численное преимущество. Приняв решение, особый джонин скрытого камня немедленно отдал приказ всему отряду двигаться на полной скорости. Другие группы шиноби камня, услышав взрыв, тоже поняли, что их присутствие обнаружено, и без колебаний начали ускоренное продвижение к Малой долине. Глава 247. Сила устрашения бум. Оглушительный взрыв разорвал ночную тишину. В деревне Малая долина Икару резко распахнул глаза и в одно движение схватил короткий меч, лежавший у изголовья. Мгновенно оказавшись снаружи, он одним стремительным прыжком взлетел на крышу, самую высокую точку деревни, откуда днем открывался прекрасный обзор окрестностей. Сейчас, несмотря на глубокую ночь, это не представляло для Икару никакой проблемы. Сосредоточившись, он активировал шаринган, его зрачки мгновенно приобрели кроваво-красный оттенок с 3 вращающимися томой внутри. В серебристом лунном свете Икару всматривался в сторону взрыва, замечая стремительно приближающихся шиноби камня. Быстро осмотрев остальные направления, он увидел ту же картину. Со всех сторон к деревне приближались ниндзя и вагакури. «Наконец-то пришли», — тихо пробормотал Икару, бросив взгляд на пробудившихся жителей деревни. Благодаря заблаговременной психологической подготовке паники не возникло. Люди, словно по давно отрепетированному плану, быстро формировали боевые группы и занимали предписанные позиции. Отряд поддержки, приведенный Икару, пока оставался в тени, не обнаруживая себя. Теперь они ждали, когда шиноби камня перейдут в наступление. Через несколько секунд прогремел еще один взрыв, ставший сигналом к началу полномасштабного сражения. Воздух мгновенно наполнился хаосом звуков. Взрывы активированных печатей, лязг сталкивающегося оружия, крики раненых шиноби, все сливалось в оглушительную какофонию, от которой стыла кровь в жилах. Однако присутствующие ниндзя, будь то из Канахи или Ивагакури, давно привыкли к подобным сценам и никто не дрогнул. Отряд форпоста «Малая долина», насчитывавший менее 200 человек, достойно противостоял вдвое превосходящим силам противника, не уступая ни пяди земли. Наблюдая за этим, командующий операцией джонин скрытого камня был удивлен, но не встревожен. Такое равновесие не могло длиться долго. Когда многочисленный отряд сражается с малочисленным, даже если меньшая сторона сейчас держится, со временем она неизбежно допустит ошибку. Тогда даже мелкая оплошность может вызвать цепную реакцию, и оборонительная линия Канахи рухнет в одно мгновение. После этого они смогут беспрепятственно продвигаться вперед. «Надеюсь только, что в итоге не слишком многим удастся сбежать», – размышлял Курай Вайчира, уже собираясь отдать распоряжение о приготовлениях к послебоевым мероприятиям. Но в этот момент к нему поспешно подбежал Такуби Цуджонин скрытого камня с тревогой на лице. «Командир, что-то не так», — доложил он. Услышав это, Курай Вайчира внутренне напрягся, почувствовав недоброе предчувствие. «Что случилось?» — немедленно спросил он. Такуби Цуджонин с мрачным выражением лица ответил. «Я только что обнаружил, что в деревне Малая долина скрывается еще одна группа противников». «Что?» — Курай Вайчира встревоженно подался вперед. «Сколько их?» «Примерно 100», — ответил Такуби Цуджонин. «Ну, это еще терпимо». Курай Вайчира быстро произвел подсчеты и, осознав, что даже с этим подкреплением у Шиноби Канахи все равно меньше людей, чем у его отряда, слегка расслабился. Что касается индивидуальной силы, хотя Шиноби Камня в среднем считались самыми слабыми среди пяти великих деревень, за два с лишним года естественного отбора их рядовые ниндзя уже не уступали бойцам других деревень. К тому же, в этот раз он привел с собой исключительно элитных воинов. Поэтому Курай Вайчира не испытывал особого беспокойства. Однако, из предосторожности, он все же решил приказать своим людям немного снизить темп наступления, чтобы лучше оценить ситуацию. Но еще до того, как он успел отдать приказ, Икару опередил его, дав сигнал отряду поддержки вступить в бой. Причина, по которой Икару не вводил эти силы с самого начала, заключалась в опасении, что Шиноби Камня, увидев неблагоприятную ситуацию, поспешат отступить. Как гласит поговорка, не страшно, когда вор ворует, страшно, когда он присматривается. Раз уж Шиноби Камня осмелились прийти, он намеревался задержать их здесь навсегда. В противном случае, постоянно находясь под прицелом врага, Икару чувствовал бы себя крайне неуютно. Возможность появления подкрепления со стороны Ивагакури – это уже другой вопрос. В любом случае, тех Шиноби Камня, которые находились сейчас перед ним, он отпускать не собирался. Сейчас они уже увязли в сражении с изначальным гарнизоном Малой долины, и отступить им было непросто. Поэтому Икару решительно приказал отряду поддержки вступить в бой. Как он и предполагал, Шиноби Камня оказались застигнуты врасплох этим неожиданным поворотом событий, а давление на силы Канахи из гарнизона Малой долины сразу снизилось. На какое-то время Шиноби Листа даже взяли верх в сражении. Впрочем, такая ситуация не могла продолжаться долго, если только Икару спрыгнул с крыши и, выполнив серию молниеносных перемещений, оказался в самой гуще битвы. Выбрав одного из джонинов скрытого камня, он в мгновение ока возник за его спиной и нанес стремительный удар мечом, оставив на левой руке противника глубокую рану до самой кости. Сдавленный стон вырвался из горла джонина скрытого камня. Собрав все силы, он отразил кунаим атаку стоявшего перед ним джонина Канахи, а затем несколькими стремительными прыжками назад увеличил дистанцию. Только теперь у него появилось время, чтобы разглядеть своего внезапного противника. Если бы не его молниеносная реакция, позволившая в последний момент уклониться, он, скорее всего, уже был бы мертв. Этот удар мечом явно метил ему в сердце. Однако, едва взглянув на нападавшего, джонин резко сузил зрачки и мысленно выругался, тут же попытавшись закрыть глаза. Но было уже поздно. В момент, когда их взгляды встретились, Икару активировал технику иллюзия Шарингана, мгновенно затягивая сознание противника в мир Гендзюцу. Свист. Икару молниеносным движением метнул три сюрикена. За долю секунды смертоносные звезды преодолели почти 10 метров и точно вонзились в уязвимые точки. Горло, сердце и живот джонина скрытого камня. Получив такие тяжелые ранения, Шиноби Камня сумел вырваться из Гендзюцу, но мог издавать лишь нечленораздельные хрипы. Со стороны действия Икару казались простыми, но на самом деле каждый его шаг был тщательно просчитан, включая угол удара мечом и позицию, с которой он атаковал. Даже если бы первая атака не достигла цели, он мог использовать гендзюцу в момент, когда противник попытается отыскать его взглядом и нанести решающий удар. События развивались именно так, как он планировал. Противник действительно уклонился от первой атаки, но, не зная, с кем имеет дело, неосмотрительно попытался найти нападавшего взглядом. В результате он попал прямо в ловушку и был мгновенно повержен техникой иллюзия Шарингана. Конечно, все прошло так гладко отчасти потому, что противник был всего лишь такубицу джонином с не слишком разносторонними способностями, а также благодаря тому, что Икару довел свое мастерство иллюзии Шарингана до абсолютного совершенства. Другие джонины клана Учиха не смогли бы применить эту технику с такой молниеносной скоростью. Будь у противника хоть немного времени на реакцию, судя по его движениям, он, вероятно, избежал бы этой атаки. Можно сказать, что ему просто не повезло встретиться именно с Икару. Все это, хоть и занимает много слов в описании, произошло буквально в одно мгновение. Видя, как Икару мгновенно уничтожил опытного джонина скрытого камня, Шиноби Канахи воодушевились, и их атаки стали еще мощнее и решительнее. В противоположность этому, боевой дух Шиноби Камня начал стремительно падать, и они уже не могли выложиться даже на 70% своих возможностей. Именно на такой эффект и рассчитывал Икару. Когда малочисленный отряд сражается с превосходящими силами противника, даже если шинобиканахи на какое-то время смогут сдерживать врага, они не смогут делать это долго, если только он не уничтожит вражеских лидеров, а затем использует эти победы, чтобы воодушевить своих воинов и посеять страх среди врагов. Благодаря такому подходу, когда одна сторона усиливается, а другая ослабевает, шинобиканахи могли сохранить и развить свое преимущество. Глава 248. Безжалостная охота. Бум, глядя на павшее вдалеке тело Джонина скрытого камня, Икару отвел взгляд и окинул взором окрестности. Мгновенно все, кого он осматривал, невольно отводили глаза, никто не осмеливался встретиться взглядом с его шаринганом. На этих людей Икару просто не обращал внимания. Сейчас он не проникал в тыл врага и не штурмовал позиции, рядом с ним были не только враги, но и союзники. В такой ситуации, естественно, ему следовало соблюдать негласные правила поля боя, нельзя атаковать чунинов и генинов скрытого камня без причины, иначе джонины камня начнут мстить, и пострадают их собственные чунины и генины. Конечно, если перебить всех вражеских джонинов, то проблем не будет. С такими мыслями Икару быстро начал искать следы других джонинов скрытого камня. Хаэм, внезапно он тихо воскликнул, будто заметив что-то интересное. Вдалеке джонин скрытого камня, игнорируя атаки противостоящего ему джонина Канахи, размахивал окаменевшими кулаками, непрерывно нанося удары шиноби-листа. Да, именно окаменевшими кулаками. С помощью шарингана Икару ясно видел, что противник не использовал технику стихии земли для изменения плотности кулаков, его плоть действительно превратилась в камень, и не только кулаки, все его тело быстро окаменевало, он напоминал каменного человека, таранищего все на своем пути с поразительной защитой. Атаки джонина Канахи оставляли на его теле лишь небольшие ямки, не способные нанести смертельный урон. Кроме того, Икару заметил, что эти выбоины быстро заживали вместе с пульсацией чакры. Это свидетельствовало о его невероятной способности к восстановлению. «Должно быть, это Кекки Гинкай», – размышлял Икару. Как известно, в мире шиноби помимо Кекки Гинкай, созданных слиянием разных типов чакры, таких как стихия плавления, стихия кипения и стихия льда, существуют и другие виды наследственных способностей. Наиболее типичными примерами являются шаринган клана Учиха, Бейкуган клана Хьюга и мертвые кости клана Кагуя. Помимо этого, существуют и менее стабильные кекки гинкай, например, у клана Ибури, использованного Орочимару для экспериментов, у них есть способность превращаться в дым. Обладатели этой способности могут, превратившись в дым, проникать в чужие тела, контролировать их действия или убивать изнутри. Несомненно, это чрезвычайно мощная способность. Однако даже такая сильная способность имеет огромный недостаток – нестабильность. Члены клана Ибури могут в любой момент превратиться в дым, а в таком состоянии малейший ветерок может рассеять их, что приведет к смерти. Аналогично, в этой малоизвестной способности окаменения тела, Икару уже заметил не один недостаток. Во-первых, после окаменения восприятие этого джонина камня заметно ослабевало, многие атаки, которых он мог бы избежать, попадали в цель. Если предположить, что он, полагаясь на свою потрясающую защиту, просто не считал нужным уклоняться, Икару этому не верил. Причин было две. Во-первых, его тело совершало движение уклонения, что указывало на желание избежать атак, просто ему не удавалось это сделать. Во-вторых, такие бессмысленные повреждения сильно истощали его чакру. Любой ниндзя, если у него есть возможность, не станет так напрасно тратить чакру. А если такое происходит, есть только одно объяснение – у него нет выбора. Очевидно, этот джонин скрытого камня относился ко второй категории. Поэтому Икару предположил, что окаменение притупляло восприятие противника. Кроме того, он заметил, что после окаменения подвижность противника значительно снижалась, из-за чего он мог атаковать только размашистыми движениями. К сожалению, джонин Канахи не давал ему возможности нанести урон, постоянно маневрируя и атакуя, истощая его чакру. Очевидно, что если так продолжится, без посторонней помощи этот джонин камня непременно потерпит поражение. Неудивительно, что в прошлой жизни Икару не слышал об этом Кекки Гинкай с такими явными недостатками. Мысленно покачав головой, Икару применил технику телесного мерцания, и после нескольких вспышек оказался прямо перед джонином камня. Да, именно перед ним. С такой защитой противника, простым коротким мечом, не проводящим чакру, даже внезапная атака не пробила бы его защиту. поэтому лучше появиться прямо перед ним. К тому же, после окаменения реакция противника замедлилась, а значит, можно использовать гендзюцу для контроля и убийства. События развивались почти так, как он и предполагал. В момент появления Икару противник явно растерялся, и когда заметил его шаринган и попытался отвести взгляд, было уже поздно. Гендзюцу. Шаринган, взмахнув рукой, Икару применил эту технику. Мощь его трех тамай шарингана, развитого до предела, раскрылась полностью, мгновенно затягивая сознание противника в иллюзию. Тело врага тут же застыло на месте, неподвижное. Рядом Джонин Канахи, увидев это, быстро среагировал, оттолкнувшись от земли, он мгновенно оказался перед противником. Затем, шух-шух-шух, его руки замелькали, и три взрывные печати оказались на теле врага. Причем места были выбраны с умом. Помимо головы и груди, двух жизненно важных точек, третья печать была прикреплена к голени. Очевидно, это было на случай, если первые две взрывные печати не убьют противника, тогда третья лишит его способности двигаться. Завершив все это, Джонин Канахи немедленно отступил, а затем поднял правую руку, активируя все три взрывные печати. Бум-бум-бум, раздались мощные взрывы, три огненных шара алого цвета поглотили Джонина скрытого камня. От такого сильного удара он вышел из гендзюцу, но его встретило бушующее пламя. «А-а!» вырвался из его уст мучительный крик, привлекший внимание множества людей. Вместе с этим и фигура Икару попала в поле зрения еще большего числа людей. Теперь ему вряд ли удастся так же легко расправляться с врагами, как сейчас. Однако Икару не очень беспокоился, с его нынешней силой никто из шиноби камня не мог представлять для него серьезной угрозы. Раз так, то ему нечего скрывать. Подобные действия могут даже поднять боевой дух союзников. Через несколько мгновений пламя погасло, и Джонин камня замолчал. Однако Икару чувствовал, что противник все еще жив. Выжить после прямого попадания трех взрывных печатей, это заставило Икару немного повысить оценку этого кеккигинкой. Впрочем, лишь немного. Вжух, кунай вылетел из руки Икару и точно вонзился в грудь противника. Да, взрывные печати не убили его, но разрушили его каменную оболочку, и теперь он был лишь человеком из плоти и крови. Поэтому Икару без труда оборвал его жизнь. Устранив еще одного сильного бойца камня, Икару кивнул стоящему рядом Джонину Канахи, а затем устремился в другую часть поля боя, готовясь охотиться на еще больше Джонина вскрытого камня. Глава 249. Крушение надежд. Полчаса спустя, Икару пронзил мечом сердце стоящего перед ним Джонина скрытого камня, уже пятого элитного шиноби Ивагакури, с которым он расправился за это короткое время. К настоящему моменту из сильнейших бойцов противника в живых остались только командир Курайвайчира и тот сенсорный такубицу Джонин, который ранее передавал ему сообщение. Сейчас их как раз плотно окружили несколько джонинов Канахи, и судя по ситуации, их поражение было лишь вопросом времени. Поэтому Икару решил не вмешиваться в эту заварушку. В конце концов, после того как он насытился мясом, стоило оставить и другим немного супа, верно? Однако отказ от участия в том сражении вовсе не означал, что он собирался бездействовать. Шиноби Канахи, воодушевленные его последовательными убийствами вражеских джонинов, заметно приободрились, но все же численно уступали противнику. Поэтому, несмотря на давление, которое они оказывали на шиноби камня, решающей победы добиться не удавалось. Более того, из-за чрезмерного напряжения у некоторых бойцов уже начали проявляться признаки истощения. Если бы их наступательный порыв угас, ситуация могла обернуться в противоположную сторону. Икару не мог допустить такого развития событий, поэтому решил разобраться с наиболее опасными упрямцами среди чунинов и генинов скрытого камня. Что касается негласных правил поля боя, извините, у шиноби камня уже не оставалось возможности для равноценного возмездия, так что Икару больше не требовалось соблюдать какие-либо условности. С этой мыслью он сделал несколько стремительных прыжков и оказался на крыше ближайшего здания. Активировав шаринган, Икару окинул взглядом окрестности, и в одно мгновение все происходящее на поле боя предстало перед его глазами. Некоторые шиноби камня не успевали среагировать, и их горло безжалостно перерезали противники из Канахи. Были и шиноби листа, которые не справлялись с ниндзя камня и гибли на месте. Другие все еще сражались, как вдруг их поражали кунаи или сюрикены, прилетевшие из засады, после чего добивал стоящий перед ними противник. Каждое мгновение здесь кто-то получал ранение или погибал. Это поле боя вокруг деревни Малая долина напоминало кровавую мясорубку, собирающую урожай живых душ. И ведь это была всего лишь одна небольшая, отдаленная битва. В этот самый момент по всему миру Шиноби таких полей сражений было бесчисленное множество, и кто знает, сколько людей погибло в них. Икару поднял голову, устремив взгляд вдаль. Казалось, его взор пронзал горы и реки, игнорировал завесу ночи и видел сражения, происходящие во всех уголках мира Шиноби. Среди участников битв были ниндзя из пяти великих деревень, шиноби из малых деревень, выживающие в щелях между могущественными соседями, наемные ниндзя и ниндзя-изгои, охотящиеся за выгодой. Каждый по-своему участвовал в этой великой войне, вынужденно или добровольно, но никто не мог избежать ее водоворота. Эх, спустя долгое время Икару тихо вздохнул и отвел взгляд. Без выхода за пределы, ты всего лишь муравей. Под напором великих событий можно только плыть по течению. После этого философского замечания Икару собрался с мыслями, и его взгляд внезапно стал острым как лезвие. Он не хотел больше тратить время. «Пора положить конец этому бессмысленному сражению», — подумал он, окидывая поле боя взглядом и мгновенно выделяя несколько выдающихся чунинов скрытого камня. Его фигура размылась, и через несколько мгновенных перемещений он оказался за спиной одного из них. Короткий меч в его руке со свистом устремился вперед. Ощущение смертельной опасности захлестнуло Чибакахея, который в тот момент теснил двух чунинов Канахи. Его лицо исказилось, и он тут же сделал резкое движение в сторону, едва избежав смертельного удара в сердце. Короткий меч с хлюпающим звуком вонзился в спину Чибакахея, пробив его легкое. Ощущение удушья охватило Шиноби, и он, превозмогая боль, высвободил свое тело из-под меча, после чего быстро сложил печати, активируя технику телесного мерцания. Однако, не успел он отбежать и двух шагов, как короткий меч снова устремился к нему, идеально блокируя его путь. В критический момент Чибакахи резко затормозил, чудом избежав этого удара. Но это было только начало. Увидев, что один удар не достиг цели, Икару немедленно нанес второй, третий. Мечи со свистом рассекали воздух, и Чибакахи чувствовал, что его окутала тень смерти, каждую секунду грозя забрать его жизнь. Он не мог видеть, с какого угла и направления Икару наносил удары, полагаясь лишь на инстинкты, чтобы уклоняться. После десятка ударов Чибакахи все еще оставался жив. Это был его уникальный талант, исключительный боевой инстинкт, которым он обладал с тех пор, как стал ниндзя. Именно благодаря этому его боевые способности значительно превосходили способности обычных людей, и именно поэтому он ранее мог в одиночку теснить двух чунинов Канахи. Этот же талант позволил ему последовательно избежать более 10 ударов Икару. Но на этом все. До сих пор Икару лишь испытывал противника, тестируя его способности. Теперь же выражение его лица стало серьезным, а движения рук внезапно ускорились настолько, что Чибакахи перестал успевать за ними. Икару даже не пришлось использовать другие приемы, легкий, почти невесомый удар мечом пронзил сердце противника, оборвав его жизнь. Чунин есть чунин, у него есть свой предел. Возможно, достигнув уровня джонина, он смог бы с помощью своего таланта противостоять тактике блокировки поля зрения Икару. Но сейчас он был еще слишком зелен. К сожалению, такой возможности у него уже не будет. Икару с чавкающим звуком выдернул короткий меч, позволив телу Чибакахе упасть на землю. В этот момент к нему подошли два чунина Канахи. «Спасибо, командир, что вмешались», — произнесли они с почтительностью, несмотря на то, что Икару был на голову ниже их. В их движениях отчетливо проглядывал страх, но не из-за того, что Икару убил Чибакахе и спас их. Причиной было то, что ранее он последовательно убил пятерых джонинов скрытого камня, демонстрируя невероятную силу. Именно эта мощь вызывала у них трепет. Услышав обращение, Икару обернулся, взглянул на двоих и, обнаружив, что это люди, выделенные ему в подчинение Эмура и Юита, просто кивнул и сказал: «Идите помогите остальным». «Есть, командир». Двое ответили и присоединились к другим сражающимся группам, а Икару направился к следующему упрямцу среди шиноби камня. Этот чунин скрытого камня оказался довольно сообразительным и начал следить за Икару еще когда тот атаковал Чибакахея. Увидев, что теперь Икару направляется к нему, он немедленно созвал нескольких ближайших шиноби камня, чтобы вместе противостоять угрозе. К сожалению, не достигнув уровня джонина, не имело значения, сколько человек собралось против Икару. Всего за полминуты он убил одного из них и тяжело ранил другого, разрушив их совместную атаку. Еще пару минут, и он разобрался со всеми, даже с учетом того, что некоторые трусливо сбежали, и ему пришлось преследовать беглецов, иначе времени потребовалось бы еще меньше. Разобравшись с одной группой, Икару, не теряя ни минуты, отправился на другой участок поля боя. Так он перемещался между несколькими точками сражения, специально выбирая наиболее заметных шиноби камня, и вскоре опустил боевой дух всего их отряда до предела. В то же время, благодаря его эффективным действиям, боевой дух шиноби Канахи значительно поднялся, и они практически не давали ниндзя камня перевести дух. Время шло секунда за секундой. Видя, что его подчиненные уже на пределе своих возможностей, Курай Вайчира наконец отдал приказ об отступлении. Пронзительный свист раздался на поле боя, и все шиноби камня, словно услышав райскую музыку, с облегчением на лицах бросились к краю поля битвы, не задумываясь ни о чем другом, кроме спасения собственной жизни. Без джонинов, которые могли бы организовать их действия, их ряды представляли собой неуправляемый хаос. Каждый действовал сам по себе, без какого-либо взаимодействия с товарищами. Перед таким соблазнительным шансом чунины и генины Канахи, конечно, не могли устоять. Они пустились в погоню даже без приказа от Икару или других джонинов. Сам Икару не стал преследовать бегущих врагов. Он лишь бросил оценивающий взгляд в сторону Курайвайчира и увидел, что сопровождавший его такубицу джонин с сенсорными способностями уже мертв, а сам командир, потеряв половину руки, неуклюже спасается бегством. На этом внезапная атака шиноби камня полностью провалилась. И теперь у Икару наконец появится спокойное время для тренировок и совершенствования своих навыков. Глава 250. Пробуждение силы закат сменялся рассветом. Незаметно пролетели 3 дня. Как и предполагал Икару, после неудачи 3-дневной давности шиноби камня не спешили организовывать вторую атаку. Хотя интенсивность наблюдения в окрестностях значительно усилилась, ему все же удалось выкроить редкий период для спокойных духовных практик. Более того, появление этих наблюдателей предоставило ему дополнительную возможность пополнять запас чакры, что ни на йоту не снизило эффективность его тренировок. Таким образом, после 3 дней интенсивных усилений, его тело наконец подошло к грани трансформации. В комнате Икару открыл глаза. Ощущая внутри себя готовую вот-вот вырваться наружу жизненную энергию, он понял, что долгожданный момент настал. Тщательно проверив окружение и убедившись в отсутствии посторонних, он приступил к финальному рывку. Икару сложил печати руками и умело применил технику мистической ладони. Тут же он сконцентрировал чрезвычайно чистую чакру стихии Ян, которая через меридианы чакры проникла в переплетенные с ними клетки и ткани. Время текло секунда за секундой. Через 3 минуты Икару открыл глаза, проверил состояние своего тела и обнаружил, что скрытый потенциал все еще не был активирован. Еще раз, пробормотав это себе под нос, Икару снова сложил печати, применил технику мистической ладони и продолжил укреплять тело. Через следующие 3 минуты сконцентрированная чакра стихии Ян полностью истощилась, но тело Икару по-прежнему не претерпело серьезных изменений. Он не сдавался и в 3-й раз применил технику мистической ладони. Так Икару раз за разом применял технику мистической ладони, используя сконцентрированную чакру стихии Ян для непрерывного укрепления тела. Незаметно пролетели 2 часа. Икару изначально полагал, что 7-8 попыток будет достаточно, но не ожидал, что сложность трансформации тела окажется намного выше, чем он предполагал. К этому моменту он уже выполнил около 40 последовательных применений техники мистической ладони, израсходовав немало чакры и сконцентрировав немало чакры стихии Ян, но трансформация тела так и не произошла. Однако Икару не сдавался, потому что отчетливо чувствовал, его тело находится всего в 1 шаге от трансформации. Сделав короткий перерыв, Икару дал телу немного отдохнуть, а затем снова применил технику мистической ладони. На этот раз он решил собрать все силы в кулак и окончательно прорвать этот барьер. 1-й раз, 2-й, 3-й. Спустя 30 минут, когда Икару в 10-й раз применил технику мистической ладони, из его тела внезапно вырвалась невыразимо мощная жизненная сила. Икару понял, что это высвободился накопленный за прошедший месяц потенциал от непрерывного укрепления тела. В тот же миг по всему его телу разлился теплый поток. В этот момент Икару ощутил невероятное блаженство, словно каждая клетка его тела ликовала, одна за другой вступая в фазу стремительной эволюции. Через 1/4 часа эволюция завершилась, это состояние начало ослабевать, и Икару наконец снова открыл глаза. панель. Без малейших колебаний он мгновенно вызвал панель мастерства. В следующий момент появился знакомый светло-голубой экран, и на нем отобразилась информация о Икару. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 13-14. Дух. 15. Чакра. 31500. 36500. 42644. Родословная. Шаринган 3 Тамоя. 9999. 10000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-5. 338 5000 ЛВ-5, 554 5000, стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-4, 1660 2000, теневое клонирование, ЛВ-3, 341 тысяча, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 1965 5000 ЛВ-5, 2755 тысяч, Расинган, ЛВ-4, 1710 2000, техника мистической ладони, ЛВ-7, 020 тысяч ЛВ-7, 8210 20000, скальпель чакры, ЛВ-4, 772 2000 ЛВ-4, 920 2000, техника отражения сердца, ЛВ-7, 4885 20000, техника меча, ЛВ-6, 2285 10000 ЛВ-6, 5850 10000, техника иллюзорного меча, ЛВ-2, 250-500, ЛВ-3, 15-1000, техника мгновенного меча, ЛВ-1, 162-200, контроль чакры, ЛВ-4, 1965-2000, ЛВ-5, 1455-000, 3 базовые техники, ЛВ-3, 0-0, техника телесного мерцания, ЛВ-4, 0-0, метание ниндзя инструментов, ЛВ-5, 0-0, техника огненного феникса, ЛВ-5, 0-0, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-5, 0-0, техника огненного дракона, ЛВ-5, 0-0, стихия ветра, великий порыв, ЛВ-5, 0-0, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-5, 0-0, иллюзия Шарингана, ЛВ-7, 0-0, техника исцеления, ЛВ-5, 0-0, не было никаких неожиданностей. С трансформацией тела его характеристика телосложения увеличилась с 13 до 14 пунктов. Под влиянием этого его потенциал дальше возрос, а теоретический предел чакры поднялся с 56 тысяч до 71 тысяча пунктов. Кроме того, максимальное количество чакры, которое он мог восстанавливать ежедневно, также увеличилось с прежних 42 тысячи до нынешних 54 тысячи пунктов, что означало прирост в 12 тысяч пунктов. Из них 2000 пунктов были результатом улучшения телосложения, которое позволило его телу выдерживать больше нагрузки и дополнительно час использовать технику очистки чакры. Остальные 10 тысяч пунктов были естественным увеличением восстанавливаемой чакры после улучшения телосложения. Из этого можно было понять, что по мере роста его характеристик телосложения и дух постепенно проходил этап, когда ему нужно было активно использовать технику очистки чакры для восстановления чакры. Теперь у него начинали проявляться черты таких одаренных шиноби, как Наруто и Хаширама. Даже без особых медитаций он мог восстанавливать большое количество чакры каждый день. Если бы не необходимость развивать потенциал тела и увеличивать предел чакры, для чего все еще требовалась техника очистки чакры, он бы давно отказался от этого навыка. К счастью, по мере достижения навыком уровня ЛВ-5, он уже мог использовать его во время ходьбы, сидя или лежа, не тратя слишком много времени. Иначе у него действительно не осталось бы лишнего времени для его практики. Отведя взгляд от характеристики телосложения, Икару обратил внимание на раздел навыков. Можно было заметить, что за прошедший месяц, поскольку он сосредоточил все усилия на укреплении тела и не вкладывал чакру в другие навыки, они практически не развивались. Конечно, за исключением техники мистической ладони, которая была необходима для укрепления тела и за неполный месяц приобрела более 8000 очков мастерства. Теперь до повышения до уровня ЛВ-8 оставалось меньше 60% прогресса. Благодаря этому, значительно увеличились и очки мастерства контроля чакры, уровень которого вырос с ЛВ-4, 1965-2000, до ЛВ-5, 1455 тысяч, а экономия чакры повысилась с почти 25% до 26,5%. Это означало, что впредь при тренировке различных навыков, затрачивая одинаковое количество чакры, он сможет получать больше очков мастерства. Кроме того, была еще техника меча. Благодаря частому участию в боях в течение прошлого месяца, очки мастерства его техники меча также значительно увеличились. На данный момент они достигли ЛВ-6, 5850-10000, и до повышения до ЛВ-7 не хватало лишь чуть более 4000 очков мастерства. Икару предполагал, что ЛВ-7 будет пределом для его комбинированной техники меча. Бегло просмотрев улучшение этих навыков, Икару вновь сосредоточил внимание на базовых характеристиках. Теперь его телосложение повысилось до 14 пунктов, а характеристика дух составляла 15 пунктов, разница между ними была всего в 1 пункт. Икару оценил состояние своего тела и духа, подтвердив, что оно в основном соответствует запланированным условиям. Итак, следующим шагом будет пробуждение Мангекё Шарингана. При этой мысли Икару невольно ощутил волнение. Прошло почти полтора года после его переноса в этот мир, и наконец он готов сделать этот шаг. Глава 251. Пробуждение силы. Икару, закрыв панель мастерства, собирался использовать технику отражения сердца, чтобы преодолеть последний барьер и пробудить Мангекё Шаринган. Но едва подняв руки, он остановился. Хотя опыт и воспоминания из прошлой жизни подсказывали, что пробуждение Мангекё Шарингана не должно сопровождаться необычными явлениями, предосторожность все же взяла верх. На всякий случай Икару решил покинуть форпост Малой Долины и найти более уединенное место, прежде чем сделать этот решающий шаг. К счастью, он знал неподалеку одно подходящее место, идеальное для подобных целей. Задумано, сделано. Даже не попрощавшись с остальными, Икару бесшумно покинул форпост и, преодолев расстояние в десяток ли, прибыл к горному ущелью. Это место называлось ущельем летящих камней, расположенное вдали от основных маршрутов, окруженное причудливыми скалистыми выступами, оно не представляло интереса для посторонних. Здесь не было ничего ценного, поэтому ни шиноби и вагакури, ни ниндзя-канахи, ни воины из других скрытых деревень без особой надобности сюда не заглядывали. Узнал он об этом месте случайно, когда проходил здесь во время внезапной атаки на тыловой пункт снабжения Ивагакури. Можно сказать, это было идеальное убежище. Сосредоточив чакру в ступнях, Икару быстро двинулся по скале вглубь ущелья. Вскоре снизу донесся тихий звук текущей воды. Присмотревшись, он увидел, как ручей тихо струится вдаль, иногда натыкаясь на камни и издавая мелодичные звуки. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Эти звуки, достигая ушей Икару, наполняли его душу спокойствием, а волнение от предстоящего пробуждения Мангекё Шарингана постепенно отступало. Икару спрыгнул к ручью, внимательно огляделся и пробормотал: «Здесь вполне подойдет». Сказав это, он нашел большой камень, взмахом руки выпустил потоки чакры стихии ветра, очистил его поверхность и сел в позу лотоса. После недавней передышки он больше не спешил, просто закрыл глаза, расслабился и постарался полностью успокоить разум. Время текло неумолимо. Прошло полчаса, когда его состояние достигло полного спокойствия и сосредоточенности, Икару внезапно открыл глаза, поднял руки, быстро сложил печати и применил технику отражения сердца. Хотя он давно не использовал эту технику, благодаря особенности панели мастерства освоил однажды, владеешь навсегда, его движения были безупречны. В мгновение ока он активировал технику отражения сердца 7-го уровня. Особая чакра сформировалась в его мозгу, хлынула в глаза и проникла в зрительные нервы. Все происходило точно так же, как когда он раньше повышал уровень мастерства Шарингана, Икару не ощущал ничего необычного. Однако это не предвещало ничего хорошего, поскольку отсутствие изменений означало, что его Шаринган не претерпевал ожидаемой эволюции. Время шло, особая чакра в мозгу постепенно иссякала, и сердце Икару тяжелело с каждой секундой. Когда он уже подумал, что одной лишь техники отражения сердца недостаточно для завершения трансформации Шарингана, внезапно произошла перемена. Как только последняя крупица особой чакры влилась в его глаза, они словно переключили какой-то внутренний тумблер и начали стремительно меняться. Мощная сила всасывания возникла в его глазах, непрерывно поглощая чакру из тела. Икару схватился за глаза, издав приглушенный стон боли. Капли крови потекли между его пальцами, вскоре окрасив тыльную сторону ладони в багровый цвет. Теперь Икару был крайне благодарен себе за то, что покинул форпост Малой Долины. Иначе волны чакры, исходящие от него сейчас, непременно привлекли бы нежелательное внимание. Он действительно не ожидал, что пробуждение Манги Кёшерингана будет сопровождаться такими бурными проявлениями. Насколько он помнил, ни Учиха Итачи, ни Учиха Саске, казалось, не испытывали подобных трудностей. Возможно, это цена за изменение предначертанной судьбы, пронеслось в его голове. Изначально его нынешнее тело не обладало потенциалом для пробуждения Манги Кёшерингана. Более того, если говорить на чистоту, без перерождения Айкару в этом теле, вероятно, даже однотомой Шаринган никогда бы не проявился. Таким образом, то, что он делал сейчас, в некотором смысле было изменением предначертанной судьбы, и неудивительно, что его ситуация отличалась от других. Эти мысли пронеслись в его сознании, пока Айкару, превозмогая боль, внимательно отслеживал изменения в своих глазах. Как только он сосредоточился на своих ощущениях, его охватило изумление. Оба его глаза с Шаринганом напоминали сейчас бездонные ямы, безумно поглощающие чакру из его тела. Но Икару не мог понять, куда исчезает эта чакра. Смутно он ощущал изменения в более глубоких структурах своего тела, возможно, в генах или чем-то еще более фундаментальном. В любом случае, эти изменения заставляли его Шаринган эволюционировать, постепенно приближаясь к более высокой форме, Манги Кёшерингану. Одновременно с этим его духовная сила начала стремительно расти, создавая еще большее давление на физическое тело, чем прежде. Икару не смог сдержать еще один болезненный стон, и из его глаз вытекло еще больше крови, капая на землю. Если бы не ясное ощущение эволюции Шарингана, он мог бы подумать, что с ним происходит что-то непоправимое. Время текло неумолимо. Незаметно прошло 3 минуты. Боль начала утихать, и Икару немного расслабился. По его ощущениям, эти 3 минуты тянулись целую вечность, словно 3 долгих дня. Но теперь, наконец, все закончилось. Отдохнув еще немного, когда боль полностью исчезла, Икару наконец решился проверить результат трансформации. Спрыгнув с камня, он подошел к ручью и, глядя в кристально чистую воду, словно в зеркало, активировал Шаринган. Его зрачки мгновенно окрасились в кроваво-красный цвет. Черная точка в центре, 3 томои равномерно расположенные по окружности под углом 120 градусов друг к другу. Это был обычный 3-томой Шаринган. Но это было только начало. Икару сосредоточился и продолжил стимулировать изменения. В следующий момент 3 томои в его зрачках начали быстро удлиняться, головки каждого томои слились с черной точкой в центре. В итоге центральная точка увеличилась, заняв почти 1/3 площади зрачка. Затем хвосты 3 удлинившихся томои раздвоились, превратившись в 6 изогнутых черных линий, расположенных под углом 60 градусов и соединяющихся с центральной черной точкой. В целом его Шаринган теперь напоминал схематичное изображение черного солнца, выглядя необычайно таинственно и внушительно. Несомненно, это и был его Манги Кёшеринган. Его Шаринган успешно эволюционировал. В этот момент Икару ощущал невероятную силу в своих глазах, словно одной лишь мыслью он мог высвободить безграничную мощь. Однако он прекрасно понимал, что это всего лишь иллюзия, вызванная резким скачком духовной силы. Конечно, даже с учетом этого, его боевая мощь значительно выросла по сравнению с прежней. Не говоря уже о других вещах, одного лишь роста духовной силы только что пробужденного Мангикё было достаточно, чтобы поднять его уровень владения гендзюцу на несколько ступеней. Более того, после активации Мангикё Шарингана он должен был получить доступ к 2 особым глазным техникам. Глава 252. Небесное владычество Шаринган, известный как глаза, отражающие душу, дарует своему обладателю особые способности при пробуждении Мангикё. Эти силы тесно связаны с прошлым владельца и его глубинными желаниями, становясь уникальным отражением его судьбы. Задолго до этого момента Икару часто размышлял, какое даудзюцу он получит, когда наконец активирует Мангикё Шаринган. Теперь настал решающий момент узнать ответ на этот вопрос. Погрузившись в медитацию, Икару успокоил разум и осторожно начал ощущать силу, таящуюся в глубинах его Шарингана. Однако прежде чем он смог распознать свое даудзюцу, его внимание привлекла другая, незнакомая сила. Следуя интуиции, он направил свою мысль к этой энергии и позволил ей высвободиться. В тот же миг его тело пронзила острая, пульсирующая боль. Казалось, каждая клеточка его существа судорожно сжималась, а лицо непроизвольно исказилось мучительной гримасой. Невольно вырвался у Икару сдавленный стон. В следующее мгновение вокруг него возникли серебристо-белые гигантские руки и ребра, образуя защитный кокон. Эта сила была ничем иным, как Сусанаа, величайшей мощью, таящейся в глубинах Мангекё Шарингана. Сусанаа представляет собой могущественную технику стихии инь, которая рождается, когда Шаринган достигает уровня Мангекё, а духовная сила владельца претерпевает качественное преображение. Развитие этой техники традиционно разделяют на четыре основные стадии. На первой стадии Сусанаа принимает форму скелета, а чакра полностью окутывает тело владельца, обеспечивая значительную защиту. Впрочем, особо мощные атаки по-прежнему способны преодолеть этот барьер. В такой форме Сусанаа может использовать простое оружие вроде обычных мечей, нанося стандартные физические удары. На второй стадии на основе скелета формируются энергетические меридианы и подобие мышечной ткани, а сверху появляется слой чакры, напоминающий эфирное одеяние. В этом состоянии Сусанаа достигает оптимального баланса и получает возможность использовать стандартную дальнобойную атаку Ясака но Магатама. Третья стадия характеризуется появлением доспеха Тенгу поверх основной формы, что значительно усиливает защитные свойства. На этом уровне расход чакры резко возрастает, а стабильность сильно падает. Даже обладатели обычного Мангекё Шарингана с трудом способны поддерживать эту форму продолжительное время. На четвертой стадии, развивающейся на базе второй, формируется нижняя часть тела и ноги, при этом общий размер существенно увеличивается, а владелец техники располагается в области головы Сусанаа. В этой форме техника не имеет уязвимых мест в защите, а ее подвижность значительно возрастает. Все четыре стадии развития Сусанаа усиливаются по мере роста силы глаз владельца, постепенно раскрывая свой истинный потенциал. Однако форма, которую сейчас призвал Икару, находилась лишь в начальной, подготовительной стадии, отдельной от описанных четырех, той, что позволяет материализовать только руки и ребра. В таком состоянии тело не может быть полностью защищено, оставляя значительные уязвимые места, которые опытный противник легко может использовать. Именно поэтому практическая польза от нее весьма ограничена. Помимо всех перечисленных форм, существует еще одна, легендарная стадия, полная Сусанаа, также известная как истинная. В этом состоянии техника достигает колоссальных размеров, ее чакра становится исключительно стабильной, а сила позволяет не только с легкостью рассекать горы и метеориты, но и свободно парить в небесах. Более того, эта форма способна складывать печати, используя техники своего владельца со значительно усиленной мощью. По сути, это совершенная, идеальная форма Сусанаа. Однако для достижения такого уровня необходимо раскрыть силу Мангекё Шарингана до абсолютного предела и обладать поистине огромным запасом чакры. Об этом Икару пока не стоило даже мечтать. Его нынешние возможности были слишком далеки от необходимых условий. Более того, даже текущую начальную форму он не мог поддерживать сколько-нибудь продолжительное время. Причин тому было две. Во-первых, Сусанаа оказывала слишком сильное давление на физическое тело, и с его нынешней конституцией он просто не выдержал бы длительного использования. Во-вторых, применение этой силы также создавало значительную нагрузку на сам Шаринган. И хотя повреждения были не столь разрушительны, как при прямом использовании Даудзюцу, их все же не следовало недооценивать. Возвращаясь мыслями к Даудзюцу, Икару мысленно развеял серебристо-белые руку и ребра, окружавшие его, и продолжил исследовать таинственную силу, скрытую в глубинах его Мангекё Шарингана. Через мгновение из его левого глаза потекла тонкая струйка крови. Следом странная, неведомая сила внезапно охватила все его тело, и он бесследно исчез, словно растворившись в воздухе. Одна секунда, две секунды, три секунды. Лишь спустя долгие 10 секунд Икару вновь материализовался на прежнем месте. К этому времени окутывавшая его сила уже рассеялась без следа, но его лицо выражало безмерное удивление и неприкрытую радость. Причина была проста, эта сила оказалась невероятно, немыслимо мощной. В голове Икару крутилось только одно слово – непобедимость. Именно так, абсолютная, полная непобедимость. Даудзюцу, обитавшая в его левом глазу, носила имя Небесное Владычество. От знаменитой техники Ринигана Ацуцуки Кагуи для перемещения в пространстве Аминаминака, его отличало всего одно слово, но эффект был совершенно, кардинально иным. В некотором смысле его Небесное Владычество было даже более могущественным. Техника обладала двумя фундаментальными эффектами. Первый заключался в отделении пользователя от этого мира, достижение уникального состояния вне трех царств, за пределами пяти элементов. В таком состоянии ни ниндзюцу, ни тайбзюцу, ни даже самая мощная гендзюцу, никакая атака не могла причинить ему вреда. Более того, противник не мог даже обнаружить его присутствие. Даже если бы Кару стоял прямо перед врагом, тот не смог бы ни увидеть, ни коснуться его, словно они существовали в совершенно разных измерениях, никак не взаимодействуя друг с другом. Если бы дело ограничивалось только этим, можно было бы сказать, что техника просто очень сильна. Однако такая способность, хотя и впечатляющая, еще не дотягивала до статуса по-настоящему непобедимой. Ключевым фактором был второй эффект. Одновременно с отделением от мира происходило полное устранение всех негативных состояний, воздействующих на пользователя. Вот что делало технику по-настоящему ужасающей. Это означало, что даже если бы он попал под воздействие катамацуками, сильнейшего гендзюцу, незаметно искажающего волю жертвы, достаточно было бы единожды активировать небесное владычество, чтобы мгновенно вернуться в нормальное состояние. То же самое касалось других критических ситуаций. Потери конечностей, отравления, проклятия и любых других подобных состояний. Небесное владычество действовало как своего рода перезапуск или откат всего существа. Теоретически, пока у него оставался хотя бы один вздох и сохранялось ясное сознание, он не мог по-настоящему умереть. Конечно, все это требовало достаточного запаса чакры, без нее даже при наличии такой могущественной способности ее невозможно было бы использовать. Но даже с этим ограничением небесное владычество оставалось поистине запредельной, невероятной техникой. Именно поэтому Икару не мог подобрать для нее другого определения, кроме непобедимое. Что касается причины пробуждения именно этой способности, Икару предполагал, что корни уходят в его постоянное, неприходящее чувство опасности. С самого момента переноса в этот мир он оказался в эпицентре Третьей Великой Войны Шиноби, постоянно балансируя на грани выживания, особенно учитывая его изначально весьма посредственную силу. Из-за этого он долгое время жил в состоянии непрерывного напряжения и тревоги. Естественно, что при таких обстоятельствах в глубине души со временем сформировалось страстное, отчаянное стремление к абсолютной непобедимости. Кроме того, он давно поклялся однажды превзойти все ограничения этого мира, а для этого также требовалась сила, не знающая равных. Сочетание этих факторов делало появление такой уникальной способности вполне закономерным. Единственным существенным недостатком было то, что в настоящий момент он мог поддерживать небесное владычество не более 10 секунд. Любое превышение этого времени создавало огромную нагрузку на шаринган, значительно приближая неизбежный момент полной слепоты. Поэтому, несмотря на обладание этим невероятным даудзюцу, он был еще очень далек от подлинной, абсолютной непобедимости. В ситуациях, требующих осторожности, ему по-прежнему следовало проявлять предельную бдительность и расчетливость. Глава 253. Власть над собственной сущностью. Собрав силы духа, Икару стер кровь под левым глазом, а затем, успокоившись, сосредоточился на способности, скрытой в правом глазу. Время текло медленно, секунда за секундой. Спустя мгновение Икару открыл глаза. Появилась легкая пульсация чакры, но внешне с ним не произошло никаких изменений. Тем не менее, он точно знал, глазная техника правого глаза активирована. Подобно технике левого глаза, способность, скрытая в правом, тоже не обладала атакующими свойствами. Она называлась «власть над человеком» и имела только один эффект – полный контроль над собой. Этот контроль означал власть над всей своей сущностью, органами, тканями, клетками, сознанием, всем, что входило в категорию «сам», могло быть подвержено влиянию власти над человеком. Конечно, при нынешних способностях Икару еще не мог осуществлять слишком точный контроль. На данный момент он мог влиять только на объекты уровня органов, контролировать скорость сердцебиения, эффективность переваривания и усвоения пищи желудком, выделение адреналина и тому подобное. Если смотреть лишь на это, то при сравнении с властью над небесами, считающейся сильнейшей глазной техникой, власть над человеком несомненно выглядела слабейшей. Но не стоило забывать, это лишь начало. Действительно, сейчас власть над человеком казалась наименее впечатляющей из глазных техник, но ее потенциал развития нельзя было недооценивать. Пока ее точность оставляла желать лучшего, возможности применения были ограничены. Однако по мере роста его способностей точность контроля над телом будет синхронно возрастать, и тогда возможностей применения станет гораздо больше. Например, он сможет заставить мышцы тела выделить всю возможную силу, снять ограничения тела на использование чакры, ускорить адаптацию организма к различным неблагоприятным условиям. С улучшением контроля над телом, все это будет возможно. Особенно ценной была возможность контроля над адаптацией тела к неблагоприятным условиям, что по сути являлось эволюцией, причем эволюцией, которой он мог управлять сам. Если раньше Икару беспокоился, что его Мангекё Шаринган не сможет развиться до вечного Мангекё Шарингана, то теперь, с властью над человеком, ему не о чем было волноваться. Трансплантация глаз родного брата для активации вечного Мангекё Шарингана по сути была направлена на преодоление генетических дефектов, делая эту способность более совершенной. У него не было братьев и сестер, но власть над человеком в сочетании с техникой отражения сердца обладала достаточной мощью, чтобы направить организм на целенаправленную эволюционную мутацию, восполняя недостающие фрагменты генома. Иными словами, на пути к вечному Мангекё Шарингану у него больше не оставалось препятствий. Кроме того, усиление тела с помощью власти над человеком также перешло бы на скоростную дорожку. Более того, когда эта техника достигнет определенного уровня, весьма вероятно, что она сможет активно противодействовать слепоте, вызванной частым использованием Мангекё Шарингана. Хотя использование самой власти над человеком тоже вызывало слепоту, но при правильном контроле ритма можно было значительно отсрочить этот момент. Таким образом, вместе с возросшей после эволюции стойкостью тела, даже без мощной жизненной силы, предоставляемой клетками Хаширамы, его Мангекё Шаринган не износится в короткие сроки. А это означало, что его пиковая боевая мощь сможет сохраняться в течение длительного времени. И если за этот период он сумеет развить Шаринган до уровня вечного Мангекё, то ему не придется беспокоиться о последующих проблемах. Можно было с уверенностью сказать, что власть над человеком глубоко связана со всем его будущим путем, и в некотором смысле ее важность ничуть не уступала спасительной власти над небесами. Тщательно ощутив эффект власти над человеком, Икару отключил Мангекё Шаринган, а затем открыл панель мастерства. Появилась знакомая светло-голубая панель. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 14 дух, 15-19 чакра, 12500, 42644, родословная: Шаринган 3 Тамоя, 9999, 10000 Шаринган Мангекё, 150000, навыки: техника очистки чакры, ЛВ-5, 554, 5000, стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-4, 1660, 2000, теневое клонирование, ЛВ-3, 341000, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 2755, 5000, Расинган, ЛВ-4, 1710, 2000, техника мистической ладони, ЛВ-7, 8210, 20000, скальпель чакры, ЛВ-4, 922 тысячи, техника отражения сердца, ЛВ-7, 4885, 20000, ЛВ-7, 4886, 20000, техника меча, ЛВ-6, 5850, 10000, техника иллюзорного меча, ЛВ-3, 15100, техника мгновенного меча, ЛВ-1, 162, 200, контроль чакры, ЛВ-5, 1455, 5000, совершенные навыки. Первое, что бросалось в глаза, его атрибут «Дух» резко подскочил на 4 пункта благодаря эволюции Шарингана от 3 Тамои до Мангекё. Нужно понимать, что его база и так была высокой, а сверх этого произошел скачок на целых 4 пункта, можно только представить масштаб такого усиления. По грубым подсчетам Икару, его духовная сила теперь была как минимум в 1,8 раза больше прежней. Учитывая, что атрибут телосложения уже отставал от атрибута «Дух», Икару чувствовал, что его духовная сила теперь минимум вдвое превышала физическую, а коэффициент 2 – это примерно критическая точка. Как только этот предел будет превышен, баланс нарушится, что неизбежно приведет к проблемам. Ощущая давление духа на тело, Икару сейчас испытывал облегчение от того, что ранее не поторопился активировать Мангекё Шаринган. Если бы он сделал это тогда, его атрибут телосложения составлял бы всего 11 пунктов, что на целых 8 пунктов меньше нынешнего атрибута «Дух» в 19 пунктов. Риски от такой огромной разницы трудно было даже представить. К счастью, эту мину ему удалось благополучно обойти. Однако в дальнейшем нельзя было расслабляться с усилением тела, Более того, необходимо было поднять его как можно скорее. Только так можно было сбалансировать дух и тело, не допустив опасного дисбаланса. Кроме того, быстрое уравновешивание тела и духа имело еще одно преимущество – возможность раскрытия большего потенциала. Сейчас же, из-за ограничений низкого атрибута телосложения, несмотря на рост атрибута дух на целых 4 пункта, теоретический предел чакры увеличился менее чем на 50 тысяч пунктов, всего с 71 тысяча до 120 тысяч. Несомненно, это увеличение было несколько скромным. Точно так же рост скорости восстановления чакры не соответствовал ожиданиям. Максимальное количество чакры, которое он мог восстановить за день, увеличилось лишь чуть более чем на 30 тысяч пунктов. То есть, возможное ежедневное восстановление выросло с 54 тысячи до 85 тысяч пунктов. Хотя эта цифра почти вдвое превышала его текущий внутренний предел чакры, по сравнению с увеличением атрибута дух на 4 пункта, результат все же был не совсем удовлетворительным. К счастью, неразвитый потенциал не был потерян, а просто осел в теле, поэтому Икару не слишком зацикливался на этом. Отведя взгляд от базовых атрибутов, Икару перешел к столбцу родословной. Как он и ощущал в реальности, его шаринган эволюционировал от трех томоэ до уровня мангекё. Только вот индикатор прогресса, 1,50 тысяч, после мангекё шарингана вызвал у него легкое головокружение. Икару быстро применил технику отражения сердца, чтобы проверить, насколько она влияет на эволюцию его мангекё шарингана. Раньше техника отражения сердца уровня 7 при каждом применении давала 1 пункт прогресса его шарингану с 3 томоэ. А теперь, после первого применения прогресс эволюции мангекё шарингана не сдвинулся ни на йоту. Икару попробовал еще раз, снова безрезультатно, хотя и чувствовал, что воздействие на шаринган все еще присутствовало. Только после третьего применения техники отражения сердца Икару наконец увидел, что индикатор прогресса мангекё шарингана увеличился на 1 пункт. Это означало, что теперь ему требовалось применить технику отражения сердца целых 3 раза, чтобы его мангекё шаринган получил всего 1 пункт эволюции. Плюс к этому, индикатор прогресса был в 5 раз длиннее, что делало сложность примерно в 15 раз выше, чем при эволюции шарингана с 3 томоэ до мангекё. Получив эти данные, Икару чуть не потерял сознание. Однако он быстро взял себя в руки. Во-первых, по сравнению с прошлым, скорость восстановления его чакры значительно увеличилась, количество доступной ежедневно чакры существенно выросло, поэтому временно можно было не беспокоиться о ее нехватке. Во-вторых, очки мастерства его техники отражения сердца уже приближались к четверти уровня 7, и вскоре она успешно повысится до уровня 8. К тому времени эффект стимулирования мангекё шарингана несомненно улучшится, и в конечном счете требуемые очки мастерства точно не будут такими чрезмерными. Наконец, самое важное, с активацией мангекё шарингана у него появились реальные условия для планирования контроля над хвостатым зверем. И как только он подчинит хвостатого зверя в качестве батарейки чакры, даже 15-кратная сложность не станет для него серьезной проблемой.